Глава 20. Арсений, посмеиваясь, сделал глоток чая. Лина не сидела на стуле, восседала с видом королевы, гордой и холодной. Но вот с эмоциями, мелькающими у нее в глазах, ничего поделать не могла. А там бурным потоком плескалось ехидство, перемешанное с проказливостью. Он наблюдал за ней каждую встречу и пришел к выводу: сдержанность напускная, это просто роль успешной бизнес-леди, а на самом деле Лина совершенно другая. Она очень тонко провоцировала сама и ловко уходила от его провокаций. Умная, красивая, ехидная, сочетание огонь. Хватило бы только у него нервов и выдержки. «Вы сами говорили, что для удачного проекта необходим контакт», напомнил Лине ее же слова Арсений. «Так что я готов». «Подловил. Умник такой». Лина в который раз восхитилась сидящим напротив мужчиной. «Восхищение — это плохо. Много восхищения — это очень плохо. Мужчина сразу становится неприлично привлекательным. И если восхищаться кубиками на прессе — это относительно безопасно, то восхищаться умом — дорожка скользкая. Так и до влюбленности докатиться можно. Такое желание клиента...» Лина сделала паузу. «Сотрудничать. Это уже половина успеха». «За успех!» Арсений протянул свою чашку. Лине ничего не оставалось, как прикоснуться к ней своей. «Что ж, чай тоже сойдет». «За успех!» — повторила она. «И, кстати...» — Арсений хитро блеснул глазами. «Такой цвет я бы в своей спальне видеть не хотел». «Серый и синий кобальт», — понимающе произнесла Лина. «Так предсказуемо!» Лина кивнула. «У вас очень красивый цвет платья. Вот такой я бы не отказался видеть в интерьере». «Взяла на заметку». Лина быстро сделала отметку в своем блокноте. Но очень сомневалась, что, сделая эскизы с такими цветами, это понравится Арсению. Бежевый, серый, белый, черный — вот эта классика будет для него беспроигрышным вариантом. Только Лина не искала легких путей. Поэтому это был вызов в том числе самой себе. «Сделать так, чтобы не только заказчику понравилось, но и ей самой». «Ну, теперь мы можем уже закончить говорить о делах?» — ехидно уточнил Арсений. «Пятница, впереди выходные. Я вот планирую завтра проспать до обеда. А вы?» «Я полагала, что завтра поедем на более детальный осмотр объекта». Лина не собиралась говорить, что проспала бы до вечера вообще. «Она профессионал. Я привезу различные образцы цветов и тканей. Могу надеяться, что ваш визит будет не с утра». Арсений состроил умоляющий взгляд. Лина просто не удержалась, засмеялась. Вид у него был, как у знаменитого котика. Устоять перед такими глазами было невозможно, да и не хотелось. «Вы даже можете быть уверены, что мой визит состоится ближе к вечеру», — с царским видом произнесла она. «Это же такой прекрасный предлог давить подушку без зазрения совести». «Тогда как вы отнесетесь к тому, чтобы потом сразу и поужинать?» Арсений старался сразу застолбить место. «Мы еще этот не закончили». На губах Лины появилась ехидная улыбка. «Может, вам не понравится». «И все-таки», — не отступал Арсений. «У нас будет время все посмотреть спокойно». «Хорошо», — согласилась Лина. «Не могу отказаться от возможности не готовить. Одной головной болью меньше». «Вот и договорились», — Арсений позволил себе немного расслабиться. «В удобное для вас время. Будут пожелания или выбор на мой вкус?» «Пока ваш вкус меня не подводил». Лина демонстративно положила в рот кусочек стейка. «Так что оставляю выбор на ваш вкус. Всеми силами постараюсь оправдать оказанное мне столь высокое доверие», — с пафосом заявил Арсений. «Скажите, Ангелина, наша общая знакомая вам не звонила?» «Ох, нет», — Лина вздохнула. «Правда, выставила фотки и написала, что все это она сама-сама». «Обидно?» — с сочувствием спросил Арсений. «Столько труда?» «Мне очень понравилось, как вы смогли передать пещеру дракона. Очень стильно. А тут такое пренебрежение. Я бы обиделся». Арсений сковырнул душевную болячку. Лина еще не успела перемыть кости и обсудить эту больную тему с Риткой, а потому под вкусную еду и этот мягкий понимающий взгляд не удержалась. «Ну, немного», — призналась Лина честно. «Да елки». Она отложила приборы и сжала пальцы в кулаки. «Я столько времени угрохала, а мне в лоб говорят, вас тут не стояло, а она такая распрекрасная. Сколько она мне нервов вытрепала, ужас просто». И, вздохнув, призналась: «Я должна вам сказать спасибо. Мадам Моисеенко без вас долго бы тянула с оплатой. Спасибо за помощь». Лина выговорилась, и ей сразу полегчало, а то этот червячок, напоминающий о том, что была не права, немного грыз. Теперь этот вопрос закрыт. Рад был помочь, но, как и говорил, делал это из корыстных побуждений, чтобы все ваше внимание принадлежало только мне». Арсений быстро перевел все в шутку. «Да-да», — Лина снова засмеялась, — «вы очень коварный, Арсений. Но благодаря вам я открыла для себя это интересное место. Вам нравится у нас?» Рядом со столиком, как по волшебству, появился Валерий. «А скоро начнется выступление нашей группы, и, пользуясь моментом, прошу не отказать мне в одном танце». Ужасный скрежет заставил их скривиться и посмотреть на Арсения. Тот с невозмутимым видом буквально распиливал несчастный стейк практически вместе с тарелкой. Валерий сглотнул ком в горле, но отступать и не подумал. «Один», — повторил Валерий. «В пятницу, в такой обстановке, работать просто грех». «Уговорили». Лина сверкнула одной из своих лучших улыбок. «Только предупреждаю, я всякие ирландско-шотландские танцы отплясывать не умею». «Ничего сложного, вы справитесь», — заверил ее Валерий. «Желаете еще что-то заказать?» «Чаю принеси», — проворчал Арсений. «А то принес, будто вода у тебя кончилась». «Сейчас принесут». Валерий сделал шаг назад. «Ангелина, с нетерпением жду наш танец. Надо было помочь тебе упасть», — с намеком произнес Арсений, на что его друг только хохотнул. «Вы любите танцевать?» — спросил, проследив взглядом, что соперник ушел. «Люблю», — не стала скрывать Лина. «Но это не значит, что умею. Так что профессионального исполнения от меня ожидать не стоит». «А мне танец подарите?» Арсений не мог оторвать взгляд от Лины, а еще внутренне бурлил от наглости Валеры. Допрыгается кошак мартовский. Не видит, что ли, ситуацию. «Если не боитесь оттоптанных ног». Лина была сама невинность. «Мне казалось, что все девочки в школьные годы ходили в танцевальные кружки». Арсений решил не упускать шанса перевести разговор на личные темы. «Пацаны ходят на всякие карате и дзюдо, девочки на танцы. Логично же». «А вы ходили на карате?» Лина опять свернула тему на него. «Или на дзюдо?» «Я пробовал разное». Арсений тоже умел увиливать от ответов. «И ушу я практикую и сейчас. Помогает держать себя в форме как физически, так и ментально». «В остальном же моя подготовка немного отличается от той, что дают в секциях. Чуть более серьезная, но я бы с удовольствием записался на танцы. Танго. Чувственное и прекрасное». «Неожиданное заявление». Лина даже подобралась. Перед глазами тут же мелькнула заманчивая картинка. «Что же вам мешает? Если я правильно помню, у мужчин всегда недобор. Партнершу, уверена, вам удастся найти просто молниеносно. В том-то и дело, что я хочу прийти уже со своей партнершей». Интимно, чуть понизив голос, произнес Арсений. «Не верю, что никто не согласился», — мурлыкнула Лина, прощупывая почву. «Никому не хотелось предложить», — бархатным голосом произнес Арсений. «Ух, какой!» Невинная фраза, но тон и взгляд такие, что хочется прямо сейчас бежать, записываться на это чертово танго. «То есть это пока не сбывшаяся мечта?» Лина мысленно отругала себя за голос с придыханием. «Тьфу, блин!» «Ужин деловой, Арсений теперь уже клиент». «А сбывшаяся? Наверняка же есть хобби. Вы не производите впечатление человека, любящего пролеживать диван? Рыбалка, охота? Что-то очень экстремальное?» «На самом деле нет», — Арсений развел руками. «Я с удовольствием могу весь день проваляться на диване, рубануться на приставке или сходить посидеть в хорошее место, типа этого». Лина отточенным движением выгнула бровь, давая понять, что не очень ему верит. «Ну, немного мотогонки и дайвинг в отпуске», — признался Арсений. «А как вы предпочитаете отдыхать? Снег или теплые страны?» «Не люблю снег», — Лина сморщила нос. «Океан, песок и закат». «Романтично», — понимающе усмехнулся Арсений. «Практично», — с деловым видом заявила Лина. «Днем просто обгораю, так что выползаю на пляж вечером», — вздохнув, ткнула в сторону Арсения вилкой. «Из-за вас, между прочим, захотелось в отпуск». «На новогодние каникулы многие уезжают в теплые края», — простодушно заявил Арсений. «Фу, Новый год без снега!» Лина передернула плечами. «Нет, только хардкор. Снег, мороз, камин и елка». «И Дед Мороз со Снегурочкой», — поддержал ее Арсений. «Вас, наверное, в школе постоянно просили сыграть Снегурочку». «А вот и нет», — Лина залилась искренним смехом. «В основном злую королеву или что-то похожее». «Это они зря», — искренне произнес Арсений. «Вы были бы прекрасной Снегурочкой». «Это вам так кажется», — поспешила разочаровать его Лина. «К тому же у меня нет актерских способностей. И, честно говоря, я всегда тяготела к более сложным персонажам. Улыбаться и любить весь мир — это не про меня. Она сверкнула хитрым взглядом. «О, это группа!» — спросила, увидев поднимающихся на подиум мужчин. Цветные штаны, белые футболки и яркие подтяжки. Может, не верх стиля, но очень забавно. «Ага, они», — буркнул Арсений. Это значило, что сейчас в пабе будет шумно, поговорить не дадут и припрется Валерка. И тот не заставил себя долго ждать. Сияя, как начищенный самовар, увел Лину на небольшое пространство, служащее танцполом. Особых навыков от танцоров не требовалось. Официанты показывали простые движения, а желающие повторяли. Это была дикая смесь движений, отдаленно напоминающих что-то ирландское или шотландское, хороводное, но больше походивших на пляски на пиратском корабле. Зажигательно и совершенно безумно. «Хлопаем, топаем и кружимся», — объяснял Валерий, увлекая ее в безумство. По общему настроению было видно, что народ тут частенько так отплясывает. А почему, собственно, нет? Отскакав, а по-другому и не скажешь, первый танец, Лина охотно дала втянуть себя во второй и, сделав очередной поворот, влепилась в грудь Арсения. «А где...» — она сделала неопределенный жест рукой. «А у него дела». Как истинный пират, ухмыльнулся Арсений. Взяв Лину за руку, лихо крутанул и опустил руки ей на талию. «Теперь мой танец».